Адамов, получивший средства богатой женитьбой, очевидно понимал труд в очень широком смысле. И все это во имя народного блага. Нет, граф, умоляю вас, не поддавайтесь этим теориям. Я нахожу, что особое присутствие недостаточно еще строго к ним относится. И запыхавшись, весь бледный, он остановился. Жихарев довольно улыбнулся, а Палин вытаращил на Адамова глаза и обратился к... «Я нахожу, — сказал тот холодно и решительно, — что из соображений здесь высказанных лишь одно имеет практическое значение — это уменьшение минимума наказаний за государственные преступления. Но оно затрагивает слишком важный вопрос о пересмотре уложения, какой является теперь несвоевременным. При том же уменьшение наказания, сделанное вне пересмотра всего уложения, будет несправедливо по отношению к тем, кто уже осужден. Но ведь им тоже можно смягчить в путях монаршего милосердия, возразили мы с Евреиновым. Какие смягчения, какие смягчения, завопил Адамов. Я вполне согласен с его превосходительством Эдуардом Васильевичем. Да, это все надо сообразить, сказал, подавляя зевоту, Палин. Надо сообразить, сразу нельзя. И он позвонил. Вошли слуги с холодным ужином а-ля фуршет, и совещание окончилось. А-ля фуршет — закуска наскоро, стоя. Во время ужина произошел маленький эпизод, оставивший во мне суеверные воспоминания. Адамов отказался от ужина. «Отчего?» — спросил Палин. «Разве вы не ужинаете?» «О, нет!» — отвечал Адамов. «Я люблю ужинать, но сегодня страстной четверг, и я ем постное». Меня возмутило это фарисейство, и, раздраженный всем происходившим, я громко сказал, обращаясь к Палину. «Вот, граф, Владимир Степанович считает грехом съесть ножку цыпленка, и не считает грехом настаивать на невозможности снисходительно и по-человечески отнестись к увлечению молодежи». «Позвольте мне иметь свои религиозные убеждения, — вскричал Адамов, — и свои политические мнения». «Да я не мешаю вам их иметь, и, к сожалению, не могу помешать. Но только вот что, — сказал я, теряя самообладание, — быть может, недалек тот час, когда вы предстанете перед судьей, который милосерднее вас. Быть может, несмотря на ваше гигантское здоровье, этот час уже за вашими плечами уже настал, но еще не пробил. Знаете ли, что сделает этот судья, когда вы предстанете перед ним и в оправдании своих земных деяний представите ему список своих великопостных грибных и рыбных блюд? Он развернет перед вами уложение и грозно покажет вам на те статьи, против смягчения которых вы ратовали с горячностью, достойной лучшей цели. Вот что он сделает. «Господа, господа, — заговорил начавший уже дремать Палин, — Анатолий Федорович, прошу вас, перестаньте спорить. Прения окончены, это уже личности». Через несколько времени мы разошлись. Палин удержал меня на минуту. «Да вот видите, любезный Анатолий Федорович, и вы, и Евреинов правы. Но вот видите, это невозможно, и никто не примет на себя смелости сказать это государю, и во всяком случае не я. Нет, покорнейший слуга», — сказал он, иронически раскланиваясь и разводя руками. Через два дня я узнал, что Адамов внезапно заболел, ходит в полубреду и чрезвычайно испарение по комнатам и чувствует себя очень слабым. В первый день Пасхи, зайдя к его жене, я встретил в дверях хмурого и озабоченного Боткина. А на другой день получил письмо от Адамова с просьбой вступить за него в управление департаментом. У него открылась острая Брайтова болезнь, последствия бывшей в детстве скарлатины. И час его смерти наступал неминуемо и неотвратимо. Он пробыл для него через 3 месяца в далекой Баварии, в шарлатанском заведении пресловутой Вундерфрау, необычайной женщины, которая была в страшном негодовании на то, что раздутое водянкой тело блестящего мейстера и богача перестало жить прежде чем покинула ее гостиницу.